Глава 10. Когда я поутру спустилась в гостиную, то обнаружила, что Арчи уже не спит. Песок в лотке явственно потревожен, а сам кот, довольно уверенно ковыляя уже не на двух, а на четырех лапах, торопливо бродит между тремя раскрытыми книгами и, вполне профессионально переворачивая когтем страницы, читает что-то сразу во всех. Причем читает быстро, даже, наверное, не читает, а просто просматривает. Так, словно вникать в содержимое, ему уже не требуется, поэтому он ищет лишь то, чего ему не хватает. «Вспоминаешь?» — тихонько спросила я, остановившись рядом с диваном. Кот, на мгновение оторвавшись, рассеянно кивнул и снова уткнулся в книгу. Я не стала его тревожить, а вместо этого ушла на кухню, и как только завтрак был готов, позвала Арчи есть. На этот раз он почти не задержался и даже самостоятельно добрался до кухни, сделав, правда, по пути две остановки. Ходить ему было еще тяжело. Ослабшие мышцы держали плохо, но дело потихоньку шло. Он с каждым днем становился все крепче, и я совершенно искренне порадовалась, что хотя бы сегодня мне не нужно уговаривать его нормально поесть. «Пойдешь со мной?» — спросила я, когда он умял целую рыбину и на редкость аккуратно облизнул испачканную лапу. Кот, на мгновение задумавшись, кивнул. «Да, у дома своего врага ему хотелось бы побывать, а заодно, полагаю, кое-что вспомнить. К тому же вчера мы договорились, что раз уж за домом следят, то и мне, несмотря ни на что, нужно вести себя как обычно. То есть время от времени проверять дела в своей лавке, ходить за продуктами, да и во всем остальном старательно делать вид, что в моей жизни ничего не изменилось. Именно поэтому, вместо того, чтобы снова уткнуться носом в книге, я надела красивое платье, тщательно расчесала и заплела темные волосы, натянула на голову широкополую шляпу, слегка подкрасилась, влезла в новые туфли и, прихватив корзинку, отправилась гулять. Сперва на рынок, потом к ростовщикам, узнать, что там с моей ссудой, затем в городской совет, все-таки написать заявление на возмещение ущерба в связи с разгромом в лаборатории. Ну а потом мне в обязательном порядке понадобилось навестить центр города, посидеть у городского фонтана и завернуть на зеленую улицу, чтобы хотя бы разок пройтись мимо двухэтажного, с виду ничем не примечательного особняка лорда Кайрона Доранте. Причем, поскольку время прогулки я спланировала заранее, то, едва свернув на нужную улицу, как раз успела заметить, как у нужного мне дома остановился запряженный парой вороных экипаж, а к нему быстрым шагом спустился отчаянно интересующий меня человек, судьба которого так неожиданно оказалась связана с моей. Лорд Кайрон Доранте и впрямь оказался весьма заметным мужчиной. Портрет этого не передавал. Однако наследный лорд отличался завидным ростом и прекрасно сложенной фигурой. Имел красивое породистое лицо, а серо-красный служебный мундир настолько ему шел, что я этого даже не ожидала. Его черные волосы сегодня оказались забраны в небольшой хвост и перехвачены узкой лентой. Взгляд был задумчивым и сосредоточенным. Цвет его глаз я с такого расстояния, разумеется, не увидела. Но даже так милорд производил впечатление. Правда, если бы кто-то сумел в тот момент заглянуть в мои мысли, то, наверное, порядком бы удивился, обнаружив, что такая красивая и благовоспитанная леди, как я, с таким упоением размышляет о чужом убийстве. К счастью, демон в облике Кайрона Доранте мысли читать не умел. Да и не было ему дела до обычных прохожих. Тогда как его экипаж так быстро пролетел мимо, что неспешно идущую по тротуару даму сам он, скорее всего, не разглядел. Насчет того, что он меня узнает, я не беспокоилась. Лично он меня не встречал. Протоколы допроса, если и просмотрел, то наверняка вскользь, потому что ключевым свидетелем я не являлась. Ну а если среди казенных бумаг и промелькнул ненароком мой портрет, то широкие поля шляпы ненавязчиво прикрыли мое лицо. Так что сиятельному лорду не было необходимости задерживать на мне взгляд. Тем более, что он, судя по всему, очень спешил. При мысли о том, что живущему в нем демону тоже теперь приходится, как простому смертному, регулярно ходить на работу, Я даже ощутила нечто похожее на злорадство. Правда, веселье мое продлилось недолго, поскольку мы как раз подошли к нужному месту, и мне пришлось приложить все усилия, чтобы не таращиться на этот зловещий дом, а с самым непринужденным видом переложить корзинку в другую руку и просто пройти мимо, щурясь от яркого солнца и делая вид, что я действительно всего лишь гуляю. Добравшись до конца улицы, я немного постояла, любуясь видами, после чего развернулась и, снова переместив корзинку так, чтобы Арчи было удобнее подглядывать в щелку, без спешки вернулась на площадь тем же путем, постаравшись как можно больше увидеть и запомнить даже незначительные детали. К несчастью, наш лорд в прошлой жизни тщательно следил за окружившим его дом роскошным садом, поэтому нижняя часть стены и кладка мне на глаза так и не попались. Зато я достаточно подробно рассмотрела частично скрытую зеленью ограду, кованые ворота, ведущую к дому дорожку, высокое крыльцо, крышу какого-то строения, виднеющегося позади основного дома, а также окна второго и частично первого этажей, в одном из которых мелькнула фигурка горничной. Ага, значит, дома днем действительно кто-то есть. Да и кусты вдоль ограды недавно подстрижены, так что время от времени сюда наведывается еще и садовник. Ладно. Закончив таким образом предварительную разведку, я вернулась домой. И с чувством выполненного долга, закинув шляпу в шкаф, снова вернулась к книгам. Весь остальной день, вечер и ночь прошли у нас как под копирку. Вдумчивое чтение, последующее обсуждение, урок рисования, визит в тюрьму, а следом за ним еще один мозговой штурм и небольшая коррекция планов, внесенная в последний момент учителем. На следующее утро я снова красиво оделась, вынула из полки уже другую шляпу, прихватила с пола корзинку и отправилась гулять по вчерашнему маршруту. Правда, с одним небольшим дополнением. «Простите, госпожа Хартис», — в некоторой растерянности уставился на меня пожилой ювелир, к которому я завернула по дороге. «Вы действительно хотите, чтобы я испортил этот прекрасный браслет?» Я без колебаний кивнула. «Но я не уверен, что смогу потом вернуть все на место. Камни очень хрупкие, одно неверное движение. Просто сделайте его на треть короче, мастер Ноде», — попросила я. «И сохраните, пожалуйста, в целости замок. Больше мне ничего не нужно. Сколько времени это займет?» «Ну, если вы очень торопитесь...» «Очень тороплюсь», — подтвердила я. «Так сколько?» «Простите, мадам», — все-таки не удержался от упрека ювелир, у которого я ровно 2 года назад приобрела этот замечательный и очень красивый, довольно дорогой браслет, пусть с полудрагоценными, но очень крупными и невероятно красивыми камнями. Это был мой подарок себе, по случаю первой существенной выручки, которую принесла мне любимая лавка. Собственно, это было мое единственное ценное украшение, которое я нежно любила и тщательно берегла. Неудивительно, что старый мастер так огорчился, когда я этим утром к нему заявилась и попросила испортить созданную им красивую вещь. «Может, вы все-таки передумаете? Если вам нужны деньги, я мог бы взять браслет под залог». Я покачала головой. «Мне нужны не деньги. Мне нужен ошейник. Очень короткий и при этом очень-очень дорогой». «Ошейник?» «Да, мастер Ноде. Ошейник для кота. Это очень важно и срочно». «Я понимаю, вам обидно. И мне действительно жаль так грубо портить созданную вами красоту. Но у меня просто нет другого выхода. Я решила, что раз вы хорошо знаете свои изделия, то, скорее всего, сумеете исполнить мою просьбу так, чтобы впоследствии этот прекрасный браслет можно было восстановить». Мастер Ноде как-то по-особенному на меня взглянул. «Вы хотите использовать его как подарок?» «Нет, мастер. Скорее, он нужен мне в аренду. Но в городском ломбарде не нашлось вещи нужного качества, поэтому я пришла к вам». Он ненадолго задумался, а потом коротко бросил. «Подождите, мадам, быть может, я сумею вам помочь иначе». Он ненадолго ушел в подсобку, а когда вернулся, то поставил на прилавок маленькую деревянную коробочку, внутри которой оказался еще один браслет, только гораздо меньше, чем мой, и усыпанный не полудрагоценными камнями, а полновесными бриллиантами. При виде этой красоты я восхищенно ахнула, но почти сразу же с сожалением отодвинулась и покачала головой. Боюсь, он мне не по карману. «Я готов отдать вам его под залог вашего браслета с доплатой», — понимающе улыбнулся ювелир. 500 золотых, которые я вам верну сразу же, как только вы принесете мне обратно этот браслет и заберете свой». «Мастер Ноде, я сделал его в подарок для внучки одной, весьма состоятельной леди», — пояснил ювелир. «Однако леди в последний момент от заказа отказалась. Что-то у нее не сложилось, о чем я узнал лишь тогда, когда почти закончил работу. Мне только замочек и осталось приделать, но, как видите, это уже никому не нужно. При этом задаток был безвозвратным, и я его уже получил. Так что, по факту, цена этого браслета как раз равна стоимости вашего браслета и той сумме, что я указал. За аренду изделия я возьму с вас всего 10 золотых, если вы обязуетесь вернуть мне браслет в течение месяца. Соглашайтесь, мадам, это очень выгодное предложение, тогда и ваш браслет портить не понадобится, и ваши планы ничем не нарушатся». Я с досадой прикусила губу. «Демон, суду-то мне вчера все-таки одобрили, ближе к вечеру даже деньги с курьером привезли, но тратить их почти целиком на чужой браслет...» «Хорошо, я согласна», — вздохнула я. «Только мне придется вернуться домой, чтобы я смогла с вами расплатиться». «Договорились, а я как раз закончу с замком», — кивнул мастер Ноде, и на этом мы и порешили. Спустя примерно 3 часа я уже подходила к знакомому дому на зеленой улице и, откровенно волнуясь, окинула его издалека быстрым взглядом. Время уже близилось к полудню, народ на улице тоже присутствовал, правда, поскольку владельцы здешних особняков предпочитали ходить не пешком, а перемещались преимущественно в дорогих экипажах, то мимо меня туда-сюда в большинстве своем сновали обычные слуги, спешащие по своим делам курьеры, посыльные, выгуливающие домашних любимцев, камердинеры. И я очень надеялась, что ничем среди них не выделяюсь. Сегодня мое платье выглядело намного скромнее, чем поутру, когда я заглядывала к ювелиру. Сама я заплела волосы в косу и умышленно спрятала их под шляпкой. Опрыскалась духами, чтобы заглушить свой настоящий запах. Да и над макияжем постаралась, чтобы не выглядеть совсем уж простушкой. Но и за состоятельную леди случайно не сойти. А вот Арчи выглядел роскошно. Он сидел у меня на руках, гордо вскинув лысую голову, и надменно посматривал на удивленно оборачивающихся прохожих сквозь полуопущенные веки. Все еще худой, абсолютно лысый, с серовато-бледной кожей, на которой даже новая шерсть еще расти не начала. Он, тем не менее, вел себя так, словно он великий господин и целый император мира, тогда как все остальные не более чем грязь под его ногтями. Впрочем, гордиться тут было чем. На тощей кошачьей шее, сверкая и переливаясь всеми цветами радуги, под теплым летним солнцем сиял безумно дорогой, воистину великолепный ошейник, за который я сегодня выложила целое состояние. Чуть ниже виднелся уложенный кольцами тоненький кожаный поводок, а вокруг уже подживших, но все еще достаточно слабых лап, был уложен ослепительно-белый шелковый шарфик, который еще больше подчеркивал величие его хвостатого хозяина. Я даже предложила взять с собой красную бархатную подушечку для усиления эффекта. Однако сам Арчи посчитал это излишним. Только попросил избавить его от бинтов и заранее налокался обезболивающего, прекрасно зная, что ему оно сегодня понадобится. Но играл он, надо признать, бесподобно. Если бы я не знала, насколько ему не нравился этот план, я бы решила, что все это действительно правда, а образ надменного, презрительно посматривающего на мир кошака настолько ему шел, что я тоже приосанилась и понесла его чуть ли не на вытянутых руках, всем своим видом выражая почтение и благоговение. И на нас действительно обращали внимание. Пробегающие мимо мальчишки посыльные аж спотыкались на ходу и разевали рты, когда видели меня и моего великолепного, прямо-таки купающегося в бриллиантах кота. Пожилые леди тихонько шушукались друг с другом, молоденькие девушки пораженно замирали и провожали нас изумленными взглядами. и даже вполне себе представительные мужчины не смогли остаться равнодушными. Арчи в своем новом образе выглядел настолько сногсшибательно, что это, безусловно, был успех. Правда, ради этого маленького спектакля мне пришлось порядком постараться, укладывая на дно корзинки второе платье и белый передничек, выдающий принадлежность к сословию слуг. Туда же улеглась вторая пара туфель, набор для макияжа, туда же залез сам Арчи, и с некоторым трудом, но все же поместилось несколько мелочей, которые нужны мне были для поддержания образа. Корзинку для этого, разумеется, пришлось взять покрупнее, чем в прошлый раз. Но почему бы, отправившейся на прогулку леди, не взять с собой сумочку побольше? А то вдруг дождь, ветер или еще какие-нибудь неприятности случатся. Красивой леди следует быть осмотрительной, особенно если она идет на прогулку с любимым котом. Еще один важный момент — это возможные соглядатые, которые, как утверждал Арчи, по-прежнему наблюдали за домом. Навязчивый хвост, упорно таскавшийся за нами все эти дни, и сегодня за нами увязался. Однако, благодаря указаниям господина главы службы магического надзора, слежку нам в одном из столичных скверов удалось стряхнуть, после чего я юркнула в один из многочисленных закутков за кустами. Быстренько переоделась, подправила прическу и макияж, чтобы максимально не походить на себя прежнюю, после чего спокойно выбралась наружу, поправила слегка помявшийся подол, а уже непосредственно перед тем, как повернуть на нужную улицу, вынула из корзинки Арчи, и мы отправились давать первое в нашей жизни совместное представление. Когда до нужных ворот осталось всего несколько шагов, нас неожиданно окликнули. «Девушка! Эй, девушка! Можно вас на минутку?» Я, сохраняя на лице выражение крайнего почтения к своей необычной ноше, развернулась прямо с котом и вопросительно уставилась на совсем еще молодого паренька, который, запыхавшись от быстрого бега, быстро протараторил. «Простите за беспокойство, но моя госпожа хотела бы знать, что это у вас за странный питомец. Она весьма трепетно относится к кошкам, обожает их, вот отправила меня спросить, где вы взяли такое чудо?» Я посмотрела на парня, как на невежу, который не знает очевидных вещей. «Вы что? Это же настоящий бриллиантовый кот!» «Какой-какой кот? Бриллиантовый?» «Новая порода», — доверительно шепнула ему я. «В столице пока присутствует в одном единственном экземпляре. Но я не могу вам сказать, кому он принадлежит. Это большой секрет». Парень удивленно крякнул. Я с самым внушительным видом кивнула, тогда как Арчи так высоко вздернул свой нос, что бриллианты на его шее аж заискрились, в очередной раз попав под яркие солнечные лучи. А вот в бриллиантах, в отличие от кошек, слуга, похоже, разбирался гораздо лучше, поэтому уставился на ошейник с неподдельной жадностью и восхищением. Хотел было спросить о чем-то еще, но не успел, потому что в этот момент неподалеку послышались быстрые шаги, а спустя буквально несколько мгновений на мою голову упала густая тень. При виде человека, который без предупреждения возник у меня за спиной, молоденький служка стремительно побледнел, а потом буквально сложился в низком поклоне и, пробормотав слова приветствия и одновременно витиеватые извинения, быстро попятился туда, откуда пришел. Я непонимающе приопустила кота, который хоть и весил меньше обычного, но все же успел порядочно оттянуть мне руки, а потом медленно обернулась и чуть не шарахнулась прочь, когда наткнулась на тяжелый, гнетущий, воистину пронизывающий взгляд абсолютно черных глаз, при виде которых у меня на лбу выступила испарина. «Лорд Кайрон Дарранте! Мамочки мои, вот же я влипла!» Человек, которого я видела раньше только издали или на портрете, неожиданно оказался от меня на расстоянии вытянутой руки. Я таращилась на его лицо и могла теперь рассмотреть в мельчайших подробностях каждую трещинку, каждую морщинку, высокий лоб, прямой и безупречной формы нос, на котором раздувались вылепленные ноздри, тонкие губы, небрежно выбившийся из прически локон, упавший на глаза и тем самым сделавший их еще глубже и темнее, тьма. Это и впрямь был он, Демон, которого я хоть и не видела, но неожиданно ощутила его присутствие буквально кожей. Но что это? Почему он здесь, в полдень? И почему смотрит на меня, как на дуру, а не сидит, как ему положено, в управлении? Признаться, при виде него я так перепугалась, что даже слова из себя выдавить не смогла. Наверное, надо было хотя бы извиниться, поприветствовать его как положено или просипеть еще что-нибудь подобающее случаю, но, честное слово, меня будто парализовало. Тогда как он все стоял, смотрел и так выразительно молчал, после чего вдруг наклонился и шумно втянул ноздрями воздух, отчего я окончательно запаниковала, да так, что от страха у меня внезапно подогнулись ноги. Демон среагировал мгновенно. Наклонившись, он настолько стремительно подхватил меня под локоть, что я даже сообразить ничего не успела, как едва не рухнула ему в объятия. При этом руки мои непроизвольно разжались. Сидящий на них Арчи истошно взвыл, после чего с неожиданной силой вырвался и, едва не располосовав лорду щеку, спрыгнул на землю, а затем со всех своих искалеченных лап кинулся бежать, волоча за собой кожаный поводок. «Нет!» — совершенно ненаигранным испугом вскрикнула я, когда кот, неуклюже перебирая лапами и все еще шатаясь, будто пьяный, ринулся не куда-нибудь, а прямиком к своему собственному дому. «Вернись, Арчи! Мяу!» — протестующе взвыл кот, заметив, что выглянувшая на шум молоденькая служанка готовится закрыть за хозяином дверь. Та, при виде несущихся к ней нас, растерянно замерла. Кот снова взвыл, я, в свою очередь, кинулась за ним, уже даже не думая, что там по этому поводу решит для себя оставшийся неудел лорд. «Ой, мамочка!» — всплеснула руками горничная, когда Арчи, из последних сил взобравшись по ступенькам, юркнул мимо нее в прихожую. «Ой, кот! Ой, куда ты? Нет, остановись! Остановись! Тебе туда нельзя! Хозяин будет недоволен!» Я, буквально взлетев следом за котом на крыльцо, прокричала сумбурные извинения. Но тут кончик моей туфли случайно зацепился за последнюю ступеньку, и я, вскрикнув, повалилась прямо на горничную, лишь чудом не уронив и ее. «О, простите, ради всего святого! Простите, простите, простите!» — запричитала я, приподнимаясь на руках. Хотела было встать, но тут же снова вскрикнула и ухватилась за левую лодыжку. «Ай, больно!» «Что с вами, сударыня?» Словно по волшебству нарисовался рядом лорд Кайрон Доранте. Я вздрогнула, во второй раз натолкнувшись на пронзительный взгляд демона, но на этот раз постаралась взять себя в руки и виновато улыбнулась. «Ничего, совсем ничего. Простите меня, милорд, я нечаянно. Сейчас позову кота, и мы вас больше не побеспокоим. Еще раз простите меня, это больше не повторится». Я закусила губу и, приняв чужую руку, все-таки поднялась, а потом, хромая, отступила на шаг и изобразила кривой, косой и до крайности неуклюжий реверанс. «Вы повредили ногу», — скупо заметил лорд, заметив у меня на голени свежий ушиб. «Мари, проводите девушку в дом. Ей нужна помощь. Займитесь». Я протестующе замахала руками. «Что вы, милорд, не нужно. Со мной все в порядке, и я немедленно уйду. Только, пожалуйста, дайте мне забрать кота. Хозяйка убьет меня, если узнает. Пожалуйста, милорд, очень вас прошу». «Мари, займитесь», — непреклонно повторил демон, сделав горничной властный знак. Та тут же присела в коротком поклоне и, подхватив меня под руку, затащила в дом. «Пойдемте, сударыня, я сейчас компресс вам сделаю и мазь обезболивающую наложу». «Да я в порядке, честно, и мне так неловко. Простите, я совсем не хотела вас потревожить». «Ничего страшного, вы на ногу опереться можете?» «Да». «Тогда это, скорее всего, просто ушиб, и тут не о чем беспокоиться». Я беспомощно оглянулась на оставшегося у двери демона, но тот, похоже, все еще о чем-то размышлял. «Спасибо, милорд», — едва слышно прошептала я, опуская глаза в пол. Тот, не обратив на меня больше ни малейшего внимания, также коротко бросил. «Мари, проследи, чтобы девушка ни в чем не нуждалась. Если нужно, вызови лекаря и организуй для нее экипаж. Меня до вечера не жди. Вернусь поздно». «Да, милорд», — торопливо присела горничная. «Хорошего дня вам, милорд». И в этот момент с улицы донесся грохот копыт и шум быстро приближающегося экипажа. Зайдя следом за девушкой в небольшую комнатку, вероятно, предназначенную для хранения вещей, я села на узкую кушетку и, привалившись к стене, закрыла глаза. Мари тут же куда-то ушла, Арчи тоже не появился, и даже так страшно напугавший меня демон внутрь не вошел. Вместо этого просто хлопнула входная дверь, затем снаружи грохнула дверца кареты, и экипаж, как бешеный, сорвался с места, увозя от меня этого опасного нелюдя. «Что с вами, сударыня?» — испуганно замерла на пороге вернувшаяся горничная. «Вам плохо?» «Нет-нет», — выдохнула я, утирая выступившую на лбу испарину. «Все хорошо, я в порядке, только посижу немного и сразу уйду. Милорд велел заняться вашей ногой, давайте я вам помогу». Я уже не стала протестовать, когда она принесла большой таз с водой и принялась старательно вытирать с кожи кровь, что-то при этом бормоча и причитая, что нельзя же так себя не беречь. Тьма с ней, с кровью, тьма с ними, со всеми. Сегодня я неожиданно осознала, что была буквально на волосок от грандиозного провала, и если бы не сообразительный Арчи, точно завалила бы всю операцию. Правда, изначально я планировала, что принесу с собой другого кота. К примеру, толстого рыжего красавца, любимца леди Левии, который охотно меня признавал и которого легко можно бы одолжить на часок-другой, чтобы разыграть небольшое представление. С ним, правда, могло быть два опасных момента. Он был толст и ленив, поэтому, чтобы его сподвигнуть на побег, надо было, ну, очень постараться. Плюс, что намного важнее, никто не мог бы дать гарантий, что он побежит именно в нужный мне дом, а не, скажем, в сад или через дорогу. Наконец, на его толстой шее эффектный ошейник смотрелся бы намного хуже. Он вполне мог утонуть в густой шерсти, и тогда мне пришлось бы доказывать, что кот очень дорогой. А так вышло более чем правдоподобно. Тем более, что и кот, и бриллианты действительно были бесценными. Я на самом деле испугалась, особенно когда столкнулась с демоном нос к носу. Я даже почти не играла, когда споткнулась и прибольно ушибла ногу на крыльце. К тому же большой синяк вынудил девушку-горничную уделить мне все свое внимание, оставив без присмотра Арчи. Опять же, изначально я полагала, что когда окажусь внутри, просто должна буду найти повод на пару минут остаться в одиночестве. Однако мастер Девре посоветовал не рисковать. Второго шанса попасть в дом у нас уже не будет, поэтому лучше действовать наверняка. При этом мы все согласились, что если брать за основу предложенную мною идею, то начинать следовало именно с этого. Ведь если бы не сумели установить ведущую руну, то весь остальной план полетел бы во тьму. Проблема в том, что никто, кроме Арчи, не знал точного расположения комнат и того, где именно спрятан вход в подвал. Даже я, и даже с его помощью, могла ошибиться с расположением ведущей руны, особенно если бы что-то пошло не так, и мне не удалось бы добраться до нужного помещения. Тогда как кот на самом деле молодец. Он, может, не очень быстрый, зато умный, хитрый, знает этот дом лучше всех, да и несложно ему было эту самую руну нацарапать, причем именно там, где надо, и так, чтобы ее никто и никогда не нашел. «Ур!» — осторожно заглянула внутрь усатая морда, когда горничная как раз закончила обрабатывать мне ногу. «Мур! Мур! Мур!» «Ой, а вот и ваш котик нашелся! Умница какой! Сам к нам пришел!» «Это да, вернулся, причем на своих ногах. Это вообще удивительно, учитывая, как он их сегодня нагрузил. Я смогла только с облегчением выдохнуть, когда Арчи, прихрамывая сразу на обе задние лапы, неуклюже подошел и уткнулся носом мне в руки, а потом подхватила его, крепко обняла и с чувством поцеловала, не зная, как еще выразить переполнявшую меня благодарность. В отличие от меня, он сегодня не испугался, не замешкался и тем более не потерял головы, обнаружив в опасной близости убившую его тварь. Более того, даже не пытался ее поранить, хотя в его положении это было бы вполне естественное желание. Вместо этого он мгновенно сориентировался, тут же на ходу перестроился и, сдержав порыв вцепиться демону в морду, сделал то, что от него требовалось. Тогда как я едва все не испортила, и если бы не он, мы бы точно сегодня засыпались. «Ну вот и все, сударыня, попробуйте опереться на ногу». «Спасибо вам большое», — тихо сказала я, убедившись, что Мари действительно сделала все правильно. «А котик-то ваш молодец», — неожиданно рассмеялась она. «И сам вернулся, и ошейник не потерял». «Да какой еще к демонам ошейник? Главное, что Арчи во время бега ничего себе не сломал, не покалечился и не убился. Главное, что он вернулся ко мне живым. Главное, что демон его так и не узнал. А уж потерю ошейника я как-нибудь переживу».